Это было первое ограбление подобного размаха. Шкодили и раньше, но именно шкодили — самое большое достижение, на какое допреж того оказались способны наши мазурики — это умыкнуть полпудика в 903-м в ходе налета на промывочный пункт. Даже в 5-м и 6-м боевики до Иванихинского золота не добрались, хотя и пытались несколько раз, но тогда действовали меры чрезвычайной охраны и военного положения, воинские экспедиции были весьма многочисленны, и с пойманными не церемонились, юстицию не утруждали. И что было потом? Глава вторая. Подробно и крайне уныло. Непосредственно после пробуждения, понятливо подхватил Баланчук, что там могло быть? Поскольку до Анинска было ближе, какая-то треть пути, туда наши герои и отправились. Ну, разумеется, переполох случился страшный. В приливе пресловутого административного восторга уездная полиция и местные жандармы бросились на дорогу, что было пустым делом, понятно, кто бы их там ждал, и устроили обыск на железнодорожном вокзале, что было уже далеко не пустым делом, вот только запоздалым. Ибо нападавшие давным-давно, надо полагать, поместились на один из проходящих поездов. Их в обоих направлениях с утра проследовало 7. Золото — вещь тяжелая, но компактная. Его без особого труда можно разместить в обычном багаже. Бедолагу вахмистра отдали под военный суд. Казаки получили страшную выволочку от атамана, а иванихинские работнички — от хозяина. Вся местная агентура была поднята на ноги. Ванинские, шантарские — начались облавы и прочие сыскные мероприятия, но результат оказался нулевым. Ни малейшей ниточки, ни единой зацепки. Вышеупомянутая дамочка, называю ее так, исключительно из вежливости, ибо речь идет об обычной дешевой проститутке, до сих пор не разыскана, и кое-кто у нас полагает, что среди живых ее уже не числится. Вы хотите знать соображения по сему поводу или сразу перейти ко второму налету? Соображения потом, — сказал Бестужев в самом конце. Итак-с, господин Иванихин, и до того не отличавшийся кротостью библейского царя Давида, разошелся вовсю. Мало того, что нажаловался губернатору, еще и отправил депеши в Петербург, где располагает определенными связями. «Читал», — хмыкнул Бестужев, — «в самом деле крайне эмоционально написано». О разносе, который учинило местное и столичное начальство всем, кому только могло, упомяну лишь вскользь, — сказал Баланчук. И без того понятно, что без разноса, причем лютого, в таком деле никак невозможно. Дело житейское. Гораздо хуже другое. Иванихин, от злости потеряв всякое доверие к власть придержащим, решил действовать самостоятельно. Следующий караван, второй, был им отправлен втайне от полиции, жандармерии и прочих кровно заинтересованных лиц. При нем, знаете ли, как при древнем восточном сатрапе есть нечто вроде личной преторианской гвардии с дюжину молодцов, вооруженных до зубов. Законами подобная лейб-гвардия не возбраняется, коли не совершает ничего криминального. Есть у Иванихина эдкой черкесец на каторге побывал. Исмаил Оглы, я его видел, он самый. А Луку Гнездакова не доводилось видеть? Ну, это вас Бог миловал. Еще одна каторжанская морда. Он этой иванихинской опричниной и заведует. Ну, с караван сопровождали лично Гнездаков с Исмаилом и 8 конных гвардейцев. Да, и на облучках вместо ямщиков тоже были посажены эти самые молодцы. Обычных налетчиков они встретили бы жутко народец, скажу вам откровенно, отпетый,